Салат с маслинами. 250 граммов бурого риса, 2 стручка зеленого сладкого перца, 2 красные луковицы, 300 граммов консервированной кукурузы, 140 граммов маслин, 1 зубчик чеснока, 4 столовые ложки винного уксуса, 6 столовых ложек оливкового масла, 200 граммов брынзы. Отварить рис до готовности, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Стручки сладкого перца и лук нарезать полосками. Кукурузы и маслины откинуть на дуршлаг. Перемешать в миске с рисом, перцем и луком. Очистить и размять чеснок. Перемешать с уксусом и взбить с оливковым маслом. Смешать соус с салатом. Брынзу нарезать кубиками. Посыпать сверху.